Глава 31. Стиснув зубы, Стэн приказал себе, не надо тратить эмоции на этого сумасшедшего. Нужно лишь вытянуть из него информацию. «Мистер Рогендорф, зачем вы за мной следили?» «Вы привлекли мое внимание, когда связались с Боровски. Ведь именно вы активировали для него маховик. А меня, как я уже говорил, интересуют необычные люди. Я хотел посмотреть, что у вас получится в конечном итоге. Поэтому не мешал и даже чуть-чуть помог. Устроил вам встречу с мистером Вудом. Мне не хотелось, чтобы вы шли по ложному следу». «Вуд сказал мне, что уезжает из города. Он тоже сел на автобус?» «Да, буквально сегодня. Мои люди за ним следили, но на 10-й миле автобус пропал из виду. Как будто начал сворачивать, а потом растворился в воздухе. Так уже бывало не раз. Очередной рейс в город, которого нет на карте. Фирма Межлунья продолжает работу». «Что это за фирма такая? Вы ведь пытались выяснить?» «Пытался», — подтвердил Рогендорф. «Но ничего не вышло. Информация просачивается сквозь пальцы. Фирма не значится ни в одном официальном реестре. Физическая слежка срывается. Автобус вроде обычный. В какой-то момент, однако, он словно оказывается в другом измерении. Засады в гараже тоже ничего не дают. Такое впечатление, что рейс заколдован. Но я видел пункт назначения. Городские огни в долине». «Верно. Их могут увидеть люди, у которых есть дар. Я даже надеялся, что вы найдете и поворот, чтобы туда заехать. Но у вас не получилось, я прав. Иначе мой ассистент сейчас доложил бы мне. Значит, правило подтверждается. В тот городок можно попасть только на автобусе. Впрочем, сильно подозреваю, что таких городков у нас в стране сотни, если не тысячи. 10-я миля — просто ближайший к нам переход. И люди там, за чертой, живут совершенно не так, как мы». «Что вы об этом знаете?» «Я выявил закономерность. Это было непросто, ведь конкретные пассажиры, отбывающие туда, стираются из коллективной памяти. Нельзя посмотреть весь список уехавших. Мы помним лишь тех, кто воспользовался рейсом в последние сутки двое. Вот лично вы, например, кого можете назвать?» «Вчера две сестры из моего района. Сегодня Эмили Белл, ну и Артур Броуди, ее ухажер. Плюс инженер Вуд. Итого пятеро». «А теперь ответьте навскидку, что между ними общего?» Стэн задумался на секунду. «Ну, как сказать? Все они, по-моему, не очень вписывались в нашу здешнюю жизнь. Близняшки скромные, тихие, насколько могу судить. И Эмили тоже. Броуди — растяпа, лопух, который сообразил, что в искусстве ничего не добьется. При этом влюбился в Эмили, не бросил ее одну. Вуд разочаровался в своем проекте, предпочел спокойную жизнь, чтобы никому не вредить своими изобретениями. Короче, если бы меня попросили назвать нормальных людей в нашем бардаке, я бы выбрал их». «Вот вам и ответ, мистер Логвин. Нормальные уезжают, ненормальные остаются». Это было так просто, что Стэн даже растерялся. А ведь и правда, сам же только что жаловался на психов вокруг. «Ну да, вменяемые уходят, а психи, оставшись, диктуют правила». «Поэтому», — добавил миллиардер, — «я указал на то, что нестабильность — ключевая характеристика для нашего города. У нас тут все бурлит и клокочет, а в невидимых городках по соседству все спокойно и ровно. Мы живем в одной и той же стране, но при этом в разных мирах». «Но как это возможно технически? Как все обеспечивается? Кто, в конце концов, раздает билеты на пресловутый автобус?» «А вот тут мы вплотную подходим к тайне. Я не был там у нормальных, поэтому могу лишь поделиться теорией. Впрочем, убежден, что она верна». «Продолжайте». «Два мира, две части целого — это сообщающиеся сосуды, саморегулирующаяся система. Взаимопроникновение между ними происходит стихийно. Другими словами, это естественный природный процесс. Но, судя по тому, что мы наблюдаем, действует и некая разумная сила. Она упорядочивает работу системы, обслуживает ее. Для сравнения, представьте, к примеру, лес. Это природная живая структура, она может существовать и сама. Но может быть и лесник, который вносит свой вклад. Тогда уж не лесники, а кондукторы, которые на автобусах. Да, вы правы. Кондукторы в широком смысле этого слова. Если бы не они, движение все равно бы происходило, но более хаотично. При этом не забывайте, что идет оно в обе стороны. От нас туда увозят спокойных, а оттуда к нам доставляют... буйных? Грубо говоря, да. Метущихся, непоседливых. И в плохом, и в хорошем смысле. У нас тут оседают рисковые бизнесмены, искатели приключений, исследователи с фанатичным блеском в глазах, идейные люмпины, аферисты всех мастей и калибров. Ну и, конечно, гангстеры и художники. «Но ведь не может быть абсолютной точности», — сказал Стэн. «И неважно, стихийный это процесс или управляемый. Люди — это не ящики с маркировкой, их нельзя рассортировать безошибочно». «Разумеется», — кивнул Роггендорф. «Наверняка есть спорные случаи, ошибки системы. Какой-нибудь латентный бунтарь случайно попадает от нас туда, на тихую сторону, и мается от тоски. Или наоборот, человек по характеру добропорядочный семьянин, но почему-то влетает к нам и страдает потом всю жизнь, окруженный психами. А у кого-то характер настолько сложный, что не определишь однозначно. А кто-то еще, к примеру, получил свой билет, но в последний момент побоялся ехать». Стэн вспомнил старого Айзека и собственную мать, которая металась по всей стране, как будто искала что-то забытое, при этом никогда не рассказывала, в каком городе родилась. Тоже пришелец с другой стороны, скорее всего. «Если я правильно понимаю», — сказал Стэн хмуро, «переместиться между мирами можно только однажды. Обратной дороги нет». «Похоже на то. Обычно перемещение происходит в год совершеннолетия, насколько могу судить. Хотя бывают и исключения». «И каких же городов больше? Нормальных или таких, как у нас?» «Думаю, нормальные в большинстве. А люди, как правило, предпочитают стабильность, иначе страна пошла бы в разнос». Стэн машинально отпил из кружки, не почувствовав вкуса. Задумчиво повторил. «В разнос? Ладно, насчет страны судить не берусь. Но наш-то город, набитый психами под завязку, как умудряется до сих пор уцелеть? Тут ведь не только бандиты, но и маховики, и маньяки-экспериментаторы вроде вас». «Маховик — природный феномен. Он и правда опасен, но еще опаснее люди со своими намерениями. Именно они могут довести нестабильность до критической точки. И я пытаюсь этому воспрепятствовать, хотя бы в пределах нашего города». «Звучит не очень-то убедительно». «Я не собираюсь вас убеждать», — сказал Роггендорф спокойно. «Мне плевать на ваше мнение обо мне. Я просто делаю то, что считаю правильным». «Например?» Миллиардер смерил Стэна взглядом, но все-таки ответил. «Если избегать одиозных терминов, вроде маньяк или психопат, то можно сформулировать так. В нашем городе живут те, кто стремится к новому. Но это, повторюсь, не всегда означает что-то хорошее. Новизна бывает и разрушительной. К примеру, можно изобрести семейный автомобиль, а можно скорострельную пушку». Второе выходит гораздо чаще, как ни прискорбно. Вспомните конструкторское бюро, основанное мистером Вудом. Сам он ставил перед собой подчеркнуто научные цели. Жаждал познавать мир. Но его идеи можно было использовать и во зло. Да, это его подкосило, он говорил мне. Мои научные консультанты оценили потенциал его фирмы. Вуд, в частности, уже задумывался всерьез над созданием машинного интеллекта. «Не буду сейчас вдаваться в подробности, просто поверьте на слово. В техническом плане это была бы настоящая революция. А теперь прикиньте, как бы ее плодами воспользовались тут, в нашем безумном городе». «Боюсь даже представить». «Именно. Жуть взяла, когда я проконсультировался. Поэтому я перекупил конструкторское бюро и загрузил его другими заказами. Скучными, но сравнительно безобидными. Нейтрализовал опасность». Хотя по факту перекрыл важнейшее направление научно-технического прогресса. Ну, такой прогресс не жалко и перекрыть. Я тоже так рассудил. Роггендорф неожиданно ухмыльнулся. «Но вы ведь помните, мистер Логвин, что я патологический эгоист и богатенький самодур. И мне показалось, что я вполне заслужил небольшую компенсацию за труды. Речь не о деньгах, разумеется. Нет, я сделал себе подарок другого рода». «Что за подарок?» — с подозрением спросил Стэн. «У меня, как вы уже знаете, есть любимое хобби — живопись. В том числе моя частная коллекция — предмет особенной гордости. Те полотна, которыми могу любоваться лишь я один. Сомнительное удовольствие, как по мне. Коллекционеры вообще люди со странностями, а коллекционеры моего калибра подавно. Так вот, мне представился шанс добавить в свое личное хранилище не просто очередную картину, а нечто большее. Некую единицу, несущую в себе художественный прорыв. Тоже революцию, по сути, только не в технике, а в искусстве». Стэн не сразу осмыслил сказанное. «Постойте, вы про картину Эрика?» «Да, я выкупил ее и спрятал от всех». «Но это же бред». «Что ж, я могу себе иногда позволить маленькие капризы. И предвосхищу ваш вопрос. Не знаю, где находится художник сейчас. Впрочем, об этом я уже говорил». «А эта картина, ну...» «Да, она удалась на славу. Я видел, какой эффект она производит. Мне помог случай. В то утро я приехал по делам в галерею. Шофер остановил машину недалеко от крыльца, но я вылез не сразу, еще с минуту сидел, просматривая бумаги. В это время ко входу в здание подошел мистер Ингвардсон, один из сотрудников. Его окликнул молодой человек, Эрик Белл, как я вскоре выяснил. Ситуация была мне понятна. Художник принес картину на выставку. Он показал ее Ингвардсону, и тот застыл, будто оглушенный. Я заинтересовался, подошел и тоже взглянул. И я понял, что должен заполучить ее. Что на ней изображено?» «Прошу прощения, мистер Логвин», — произнес Роггендорф с некоторой, как показалось, издевкой. «Но я ведь вам объяснил, что скрыл картину от публики. На данный момент ее не видел никто, кроме меня и автора. Ингвардсон не в счет. Он забыл увиденное, получив нервный срыв. Об этом вы тоже в курсе. Поэтому сейчас я единственный обладатель секрета. И не вижу причин менять статус-кво и разглашать какие-либо детали. Не могу же я вот просто взять и разрушить свою репутацию эксцентричного психомиллиардера. Вот, пожалуй, и все, что я могу сообщить в контексте вашего нынешнего расследования. Не смею больше задерживать. Мой ассистент доставит вас куда пожелаете». «Что ж», — сказал Стэн, отставляя кружку. «Я понял. Спасибо за разговор». Он выбрался из кресла и шагнул к двери. Взялся уже за ручку, когда миллиардер окликнул его негромко. «Да, мистер Логвин, и напоследок. Насчет того, чем вы меня заинтересовали. В каком-то смысле вы соединили в себе противоположности, характерные для нашего города. С одной стороны, вы просто ищейка, соглядатый, копающийся в грязи. С другой — фотограф, талант, умеющий заглянуть за грань. Это редкое сочетание. Но все же подумайте, какую из двух ролей вам играть приятнее». Роггендорф отвернулся, и Стэн вышел за порог. Ассистент довел его до машины и сел за руль. Автомобиль выехал за ворота. Вскоре они уже снова были в бетонном городе, где обитали художники и бандиты. Стэн молчал всю дорогу. И только на подъезде к конторе буркнул: «Вот тут меня высадите, пожалуйста». Он вылез из машины, захлопнул дверцу. Закурил и взглянул на небо. Тучи основательно поредели, а в просветах мерцали звезды. Легкомысленно лимонная падчерица уходила за горизонт на северо-западе, а на юге виднелась мачеха, охристо-оранжевая, солидная. Стэн подумал: ну да, на юге. Будто намек на маленький городок, который там притаился. Тоже логично, в общем-то. Две луны для мира из двух частей, которые некий сыщик-фотограф сегодня увидел разом. Кстати, теперь понятно, почему автобусную компанию, перевозящую пассажиров туда-сюда, назвали «Межлунье». Он зашел в бар «Веслоухий пес». Внутри было полутемно, витал сигаретный дым. Музыкальный автомат наигрывал старый шлягер «Прощай, красотка». Бармен Денни, тучный и добродушный, протирал стаканы, как обычно. Стэн кивнул ему, подсел к стойке. «Эй, Логвин!» — крикнули из угла. Давай к нам!» Он махнул рукой. «Слышу, мол, но подойду попозже». Спросил у бармена, можно ли позвонить. Тот выставил на стойку исцарапанный телефон с разболтанным диском. Стэн набрал номер и сообщил в полицию об угоне своей куницы. Зажег еще одну сигарету и заказал двойную порцию бренди. Вытащил из кармана тетрадь в клеенчатом переплете. С сомнением посмотрел на нее, но все же раскрыл и начал читать последнюю запись.